Дрэк 10. Неформальные отношения. Как из группы лиц, связанных зарплатой, превратиться в команду сплоченных единомышленников. Любая команда собирается, чтобы вместе решать определенные задачи, с которыми в одиночку справиться невозможно или крайне сложно. Работая вместе в одной организации, люди становятся частью формализованной группы со своими правилами, субординацией, функционалом. Вместе с тем, в работе команд всегда присутствует неформальная сторона – межличностное общение, где проявляется характер человека, его психотип и душевная организация. Неформальный межличностный контакт – это социальная ткань коллектива. Чем более развиты горизонтальные связи внутри команды, тем более устойчивой к повреждению будет эта ткань. Поскольку большинство конфликтов будут погашены на стадии возникновения, не последует эскалации за пределы группы, и люди смогут договориться внутри между собой. В идеальной команде мечты люди готовы прийти друг другу на выручку, помочь, подстраховать, войти в положение, поделиться ресурсами, подсказать. Насколько было бы приятно работать в такой команде? Здоровые неформальные отношения могут компенсировать недостаточную пропускную способность вертикальных коммуникационных каналов компании и делают организацию более гибкой и адаптивной за счет развитых горизонтальных каналов общения. Неформальные отношения в команде позволяют эффективно решать многие вопросы на благо компании. Например, при поиске нового сотрудника часто прибегают к помощи коллег. Знакомые знакомых, участники разных проектов – это скрытый ресурс, который активируется благодаря прокачиванию горизонтальных связей. Помощь друга позволяет достаточно быстро найти нужного исполнителя и не обязательно в команду, но и на аутсорсинг. Когда неформальные отношения внутри команды хорошо развиты, то адаптация и обучение новых сотрудников происходит гораздо проще. Если команда формальная, то работнику, скорее всего, предложат стандартный welcome-тренинг и набор нормативных документов для изучения. А дальше выплывай самостоятельно. Хотя не нужно никому объяснять, что люди гораздо быстрее учатся друг у друга, обмениваясь опытом, подсказывая короткие пути в сложном организационном лабиринте. Очевидно, что адаптация и обучение при развитых неформальных коммуникациях проходят проще, комфортнее и эффективнее. В формализованных костных организационных структурах люди делятся опытом только в случае, когда это входит в их должностные обязанности. Им за это платят, они выступают в качестве официальных наставников, борются за какой-то бонус или выполняют какой-то свой KPI. Когда неформальные отношения являются частью организационной культуры, то профессиональное развитие внутри команды происходит непрерывно, поскольку люди обмениваются информацией, знаниями, идеями, они открыто обсуждают проблемы, задают вопросы и всегда готовы дать обратную связь. В формальных командах это тоже происходит, когда возникает формальная необходимость. Но и решение принимается, соответственно, формально. Проблема, как правило, перекладывается на человека, который формально несет за этот вопрос ответственность. В командах с развитыми горизонтальными связями люди нацелены помогать друг другу разбираться в проблеме и решать ее вместе. Часто внутри команды возникают различные идеи. В формальных командах, построенных на принципах жесткой иерархии, тестирование новых идей проходит очень сложно. Допустим, молодому сотруднику пришла в голову блестящая инициатива. Если коммуникация в коллективе формальная, он с большей долей вероятности будет сомневаться, идти ли к начальнику или более опытному сотруднику, чтобы предложить свою инновацию. Возможно, попробовав в первый раз и не найдя понимания, во второй раз он дважды подумает, стоит ли ему это делать. Во-первых, идею могут украсть. Во-вторых, никто не признает его достижений. А в-третьих, его просто могут высмеять, поскольку у него недостаточно опыта, и он что-то не учел в своей идее. Если же горизонтальные коммуникации работают, то неформальные отношения в команде позволяют сеять и выращивать новые идеи достаточно успешно. Коллеги собираются вместе, обсуждают идею, ее сильные и слабые места, над которыми необходимо подумать, и вместе доводят новацию до практического воплощения. Еще одна важная составляющая неформальных коммуникаций – критика и обратная связь. В формальных командах люди не настроены получать отклики на свою работу. Им не нравится, им дискомфортно и даже страшно слышать неприятные слова в свой адрес. Поэтому они и не хотят услышать реакцию коллег, начальства, своих клиентов и партнеров. Когда же в команде поощряются неформальные отношения, то критические замечания органично вплетаются в простое человеческое общение, и обратная связь, как правило, принимает конструктивные формы. Во главу угла ставится не оценивание и порицание, а поиск возможных путей улучшения. Вопрос перераспределения ресурсов также тесно связан с характером коммуникации в команде. В формальных командах никто ресурсами не делится, даже если эти ресурсы избыточны. Их берегут про запас, для себя, и делиться ресурсом нет никакого резона. В командах, где общаются открыто, люди понимают, если ты выручишь коллегу сегодня, он выручит тебя завтра. И это позволяет работать более эффективно по сравнению с механистическими бюрократиями, где любое перераспределение требует административного ресурса. Неформальные коммуникации продолжают работать на компанию даже после ухода сотрудника. Рабочие отношения прекращаются, а человеческие остаются. Они нередко перетекают в дружбу, а значит, остается коммуникационный канал для решения профессиональных вопросов в будущем. И последнее, что важно отметить, говоря о неформальных отношениях, это возможность оперативно получить отзыв, либо рекомендацию о проделанной работе, реализованном проекте, произведенном продукте. Таким образом, пользу неформальных отношений в команде можно считать доказанной, и следует остановиться подробнее на методах и подходах, которые помогут развить в команде эффективную практику неформального общения. В некоторых компаниях неформальные коммуникации являются неотъемлемой частью корпоративной культуры и являются естественными. Здесь сотрудники достаточно легко сокращают дистанцию, сами устанавливают контакт с новичками и молодежью, быстро знакомятся и создают дружескую атмосферу. Но если такой корпоративной культуры в организации нет, то выстраивать неформальные отношения придется самим сотрудникам внутри команды. И первое, что необходимо понимать, не нужно начинать дружить спонтанно, со всеми и везде. Этого никто не ждет. Фундамент для выстраивания неформальных отношений в команде – это рабочие взаимоотношения. Рабочие контакты в той или иной мере предполагают общение, и нужно использовать эту возможность, чтобы через общение по работе наладить личностный контакт и далее развивать неформальные отношения. Для формирования системного взгляда рассмотрим 7 инструментов, которые позволяют найти отправную точку в рабочих отношениях для дальнейшего развития отношений неформальных. Первый. Менеджмент отношений. Бизнес-философия и технологии управления бизнесом, которые тесно связаны с концепциями управления корпоративными отношениями и управления взаимоотношений с клиентами, но системно применимо преимущественно в крупных компаниях. Хотя этот инструмент может быть полезен и в масштабах небольшой команды, когда собираются знания о членах команды, дни рождения, праздники, рождение детей, другие значимые события, а также успехи в профессиональной деятельности, включая запуск проекта, подписание контракта и так далее. Вокруг этой информации могут выстраиваться неформальные отношения и создаваться атмосфера взаимной поддержки и сотрудничества. Второй инструмент – внутренние клиенты и наставники. Открытый диалог с потребителями результатов нашего труда, вашими внутренними клиентами, а также сторонними наблюдателями, наставниками, коучами, может дать ценную информацию относительно того, что можно улучшить, что сделать иначе, как настроить рабочие процессы. И такой подход нередко позволяет прокачать рабочие отношения до уровня неформальных. Третий инструмент – изучение потребностей клиента. Внутренний потребитель по умолчанию консервативен. Он привык заказывать одно и то же, поскольку не всегда знает о наличии альтернативных решений. И это отличный повод для общения с человеком. Можно развернуть диалог в сторону инновационных подходов и новых возможностей, прощупать потенциальные потребности клиента и тем самым расположить его для дальнейшего развития отношений, уже менее формальных. Четвертый инструмент. Предложение новых решений. Успешный опыт решения определенной задачи может стать хорошей точкой входа для продуктивного общения с коллегами, которые работают над подобным вопросом. Поделиться информацией, предложить свою помощь – хорошее начало для развития неформальных отношений. Пятый инструмент – обратная связь и развитие. Важно периодически собирать у коллег информацию о том, как они оценивают работу команды и какие изменения позволят сделать ее более результативной и эффективной. Это прекрасный заход для развития неформального открытого диалога внутри команды. Шестой инструмент – обсуждение условий и сроков. Подобные обсуждения в команде позволяют рассеять завышенные ожидания по поводу сроков. К тому же это хороший повод для представления команде каких-то полезных нововведений для работников, например, новой формы заявки, которая призвана упростить подготовку технического задания по проекту. Обсуждение условий и сроков в позитивном ключе позволит положить начало неформальному общению. Седьмой инструмент – обеспечение качества. Важный инструмент для компании, нацеленный на устойчивое развитие и непрерывное совершенствование своих процессов. Философия качества предполагает, что внутри рабочего процесса неизбежно возникают какие-то проблемы, большая часть которых вызвана общими причинами разнообразия, а некоторые отклонения – особыми причинами. Поэтому реагировать стоит на особые отклонения, устраняя или предупреждая причины их возникновения. Например, в регламенте может быть написано, что документы должны быть подготовлены за 30 дней. Но реальная картина следующая. 2 недели на согласование у юриста, 2 недели в Минюсте и как минимум 2 недели на доставку документов из Минюста с заказным письмом. Подобная ситуация – повод для обсуждения и поиска компромисса на неформальном уровне. Итак, 7 приведенных инструментов позволяют, опираясь на формализованное рабочее общение, разморозить неформальное общение и начать устанавливать неформальные горизонтальные связи внутри коллектива. Неформальные связи, по своей сути, это дружба. Практически каждый считает себя экспертом в вопросе «как дружить?». У любого человека найдется хотя бы один близкий друг, подруга или несколько друзей, с которыми он давно и регулярно общается. Но почему чужие люди из разных семей, иногда из разных социальных групп, становятся друзьями? Попробуем разобраться, опираясь на результаты исследования в области выстраивания неформальных отношений, которые проводились в компании из списка Fortune 500, когда ученые изучали ценности работников и соответствующие этим ценностям сферы жизни. Интересно, что 8 ключевых сфер жизни составили 4 дихотомические пары со взаимоисключающими частями. Дихотомическую бинарную теорию предложил Роман Осипович Якобсон, который в своих трудах по лингвистике выделил фонологические оппозиции, например, звонкость, глухость, противоположные пары фонем, объединенные по принципу двоичности, на котором основана работа компьютеров. Итак, у каждого человека потенциально есть 8 важнейших ценностей в жизни. Для каждой ценности существует ее противоположность, и они постоянно борются между собой, заставляя человека балансировать между различными сферами жизни, при этом идеального баланса достичь практически невозможно. Когда прогрессирует одна сфера, неизбежно страдает ее противоположность. Понимая, что важно для человека в текущий момент, можно эффективно выстраивать неформальное общение, фокусируясь на его ключевых ценностях. Обратимся к первой дихотомии – семья-друзья. Есть люди, которые ориентированы на семью, а есть люди, ориентированные на друзей. Поэтому, общаясь с семьянином, следует спрашивать о семье. Именно в разговоре на семейные темы с ним можно найти общий язык и перейти в плоскость неформального общения. Например, собраться в выходные с семьями на пикник или за грибами. В этой дихотомической паре противоположность семье – друзья. И если вопрос о семье у человека не вызвал энтузиазма, то можно спросить про друзей, про то, как он обычно проводит свободное время. И этот диалог может вывести на разговор о друзьях и вылиться в совместный поход в кино или в боулинг. Дихотомическая пара номер 2. Хобби-учеба. Есть люди, увлеченные каким-то хобби. Разводят рыбок, выращивают бонсай, собирают кубики Рубика. А есть люди, которые любят учиться, постоянно повышая квалификацию, проходят онлайн-курсы, посещают тренинги и семинары. Если разговаривать с человеком, увлеченным реставрацией мебели, то можно поговорить с ним о современных столярных инструментах, об антикварных часах, которые достались вам по наследству, о мебельном гарнитуре работы Гампса, наконец, и вместе посмеяться, вспомнив нетленные цитаты из 12 стульев Ильфа и Петрова. Если же разговаривать с вечным студентом, то можно проконсультироваться по поводу онлайн-курсов английского языка, которые проходит ваша супруга. Поругать марафон желаний и инфо-цыган, расспросить про бизнес-тренинги по эффективным коммуникациям и подарить в качестве дружеской рекомендации книгу, которую вы сейчас держите в руках. Третья дихотомическая пара – спорт и здоровье-финансы и собственность. Соответственно, в разговоре с коллегой-спортсменом можно невзначай спросить, как он пробежал московский марафон, какое время показал. Восхититься, услышав, что ваш собеседник выбежал из 3 часов. Поинтересоваться, где и с кем можно начать заниматься бегом, поскольку в беговом сообществе много интересных, неординарных людей. Если же в ответ прозвучит, что марафон уже не тот, что результаты не растут и мотивация теряется, то можно перевести разговор на тему инвестиций. Какие акции растут, куда вкладывать накопления, какие фонды надежные, что будет с недвижимостью, И если тема зашла, то разговор может затянуться надолго, а стена формального рабочего этикета падет. Последняя дихотомическая пара – работа-отдых и путешествия. Разговор про работу, карьерные перспективы, зарплату начальства может объединить, если разделить с собеседником его проблемы и переживания. Если же тема работы не является триггером, то тема отдыха и путешествий, скорее всего, выстрелит. Давно ли отдыхали? Куда ездили в отпуск? Где лучше остановиться в Сочи? Любой вопрос может стать крючком для собеседника, который уже никуда с него не сорвется, пока не выплеснет все свои эмоции и впечатления от последнего отдыха в Турции или поездки на Алтай. Таким нехитрым способом, поддерживая разговор на тему, которая близка собеседнику, можно развивать те самые неформальные отношения, которые заполнят коммуникационный вакуум в официальных рабочих контактах в коллективе. В приведенной системе координат механизм диалога является рабочим при условии, что инициатор разговора с легкостью поддержит беседу по любой из 8 тем. То есть он может проявить экспертность в любом вопросе. Будь то игра в гольф или курсы китайского языка, торговля на бирже или выращивание кактусов. Однако таких экспертов не существует в природе. Поэтому воспользуемся советом Владимира Познера, который он дал молодым журналистам на одной из конференций, где он выступал. Владимира Владимировича спросили, как ему удается в любом интервью находить общий язык с собеседником, быть интересным своему визави и всегда находить, что спросить. На что Познер ответил, что ему помогает известный каждому журналисту метод 5 вопросов, 5W, или метод Марка Шеррингтона. Когда мы раскрываем собеседника, постепенно спрашивая who, кто, what, что, where, где, when, когда, why, почему или зачем. При этом Познер обратил внимание, что он никогда не спрашивает человека why в контексте зачем. Этот вопрос является для него запретным, поскольку он ставит собеседника в тупик. Лучше его смягчать. Если спросить человека, зачем тот начал кататься на лыжах, он почувствует некоторый упрек в слове «зачем». Поэтому лучше сформулировать вопрос так. Почему для вас это важно? Что подчеркнет уважение к выбору человека и желание понять его выбор. Однако на практике нужно быть осторожным. Применяя модель 5W буквально по шаблону. Приведем пример, как «делать не надо». Итак, работник компании решил наладить неформальный контакт со своим коллегой и завязал разговор про отпуск и путешествие. Выяснилось, что его коллега зимой ездил с женой в Зальцбург кататься на лыжах. Согласно схеме, сотрудник спрашивает, «Кто с тобой еще ездил?» В ответ коллега начинает немного раздражаться и отвечает, «Я и моя жена». Работник продолжает со следующим W. «Что вы делали в Зальцбурге?» Очевидный ответ, «Катались на лыжах». Следующее W. Где находится Зальцбург? Собеседник ожидаемо взрывается и говорит, что только что все рассказал. Конечно, четвертого W, когда вы ездили в Зальцбург, уже не последовало. Мораль. Самое оскорбительное, что может быть при развитии отношений, это не слушать партнера. Идеальный диалог про Зальцбург мог бы быть выстроен так. Мы с женой ездили зимой кататься на лыжах в Зальцбург. Отлично. А кто-то еще с вами ездил кататься? Может быть, дети или друзья? Мы с супругой были вдвоем. Вы ведь ездите в Зальцбург каждый год? А что еще, кроме катания на лыжах, там есть? Какие развлечения? Там родина Моцарта. Там шикарная культурная жизнь. И, конечно, вкусная еда. Мы тоже собираемся в Альпы. А в Зальцбурге есть трассы для начинающих? Конечно. Зальцбург — горнолыжная столица. Там прекрасные трассы. Всех уровней сложности, в том числе и для новичков. А когда туда лучше ехать? Ну, конец декабря, начало января. Когда вы собираетесь в следующий раз? На следующие новогодние каникулы. Мы, возможно, тоже соберемся. Отлично, полетели вместе. Внимательно слушая ответы собеседника и подчеркивая значимость каждого слова, следует проникать в тему все глубже, и тогда результат не заставит себя ждать. Вы сможете сблизиться и расположить к себе собеседника. Благодаря осознанному общению с коллегами можно успешно выстраивать неформальные отношения в команде, создавая атмосферу дружбы и сотрудничества в коллективе, и эффективно решать задачи компании, превратившись в команду единомышленников. Бонус. Если с другом буду я... Заместителю директора одной компании потребовалось срочно выступить на конференции с презентацией. Конференция должна пройти на следующий день. а до конца рабочего дня осталось всего 4 часа. Исполнителю поступило задание сделать объемную презентацию на несколько десятков слайдов, охватывающую ряд специфических направлений деятельности компании. При этом дизайн должен быть легким и современным, а информация качественной и понятной, поскольку за выступлением будет наблюдать большое количество людей, включая руководителей высшего звена. Первая мысль исполнителя, получившего такое задание, — уволиться, поскольку на выполнение подобной задачи нужно минимум несколько дней. Но там, где не справится один человек, может справиться команда. Если один человек сделает 10 слайдов в час, то пятеро сделают 50. Значит, вызываем друзей. Наш сотрудник всегда был общительным и со многими коллегами в команде имел общие личные интересы. С одним человеком они вместе повышали квалификацию и регулярно обсуждали, какие новые программы обучения появились на рынке. С другим коллегой сошлись на теме путешествий и периодически ездили компанией в разные интересные места. С третьим во время обеденных перерывов обсуждали воспитание детей и семейные отношения. С четвертым ходили вместе по корпоративному абонементу в фитнес-клуб. Все эти друзья-коллеги обладали профессиональными компетенциями, которые нужны были для подготовки презентации. Один отвечал за найм персонала. Второй владел информацией о финансовых показателях компании. Третий курировал продажи и сервис. Четвертый хорошо рисовал слайды и готовил много презентаций. И уже через несколько минут неформальные связи заработали на практике. Друзья-коллеги собрались в переговорной, чтобы помочь нашему герою. Каждый мог бы отказаться, аргументировав, что такую задачу выполняют несколько дней, а не несколько часов. Но неформальные отношения оказались сильным связующим элементом в этой команде. И каждый решил помочь и сделал это хорошо. Презентация на следующий день прошла успешно. И слушатели в зале отмечали качество слайдов, даже не подозревая, какими усилиями это далось исполнителю. Хорошо, что неформальные связи были выстроены заранее, и исполнителю было на кого опереться. В, казалось бы, безвыходной ситуации. 30 минут медитации. В качестве разминки предлагаем поразмышлять над тем, какие цели вы поставили бы перед собой на ближайшие 12 месяцев по 8 сферам жизни. Семья, друзья, хобби, учеба, спорт и здоровье, финансы и собственность, работа, отдых. Выберите реального коллегу, с кем вам важно наладить неформальный контакт. Определите темы, которые ему близки. Узнайте у ваших общих знакомых коллег, что для него интересно и важно в 8 сферах жизни. Используя метод 5W, сформулируйте вопросы, которые вы зададите своему коллеге. Помните, если вы некомпетентны в теме, важной для коллеги, вы можете быть благодарным слушателем и проявить заинтересованность, задавая уточняющие вопросы.